Масару вошел в номер первым. Администратор за ним. Томоко, недавно прилегшая, наконец, отдохнуть, испуганно обернулась и вскочила с кровати. Заснуть она так и не смогла. Волосы ее растрепались, халат измялся. Словно преступница, ожидающая приговора, Томоко одернула на себе халат и опустилась на колени. Движения ее были стремительны, будто она продумала все свое поведение заранее. Томоко украдкой заглянула в лицо мужу, потом рухнула на пол и залилась слезами. Масару очень не хотелось при администраторе обнимать и утешать рыдающую жену. «Это еще хуже, чем при постороннем лежать с ней в постели», — подумал он. Масару снял пиджак и поискал глазами вешалку. Томоко, оказывается, все видела. Она быстро поднялась с пола, вынула из шкафа голубую пластмассовую вешалку и взяла у мужа пропахший потом пиджак. Масару сел на кровать рядом с Кацуо, который, разбуженный рыданиями матери, открыл глаза, но продолжал тихонько лежать. Масару посадил сына на колено. Тот не шевельнулся, так и застыл, словно кукла. «Какой же он легонький!» — подумал Масару. «Будто игрушку в руках держишь». Томоко решилась произнести слова, которых, по ее разумению, ждал от нее муж. Присев в углу и не переставая плакать, она пролепетала: «Прости меня, прости». Администратор, торчавший в дверях, тоже прослезился. «Извините, что вмешиваюсь», — сказал он, — «но вы уж ее не вините. Когда все это случилось, госпожа спала, она не виновата». У Масару возникло неприятное ощущение, что все это он уже видел когда-то или читал нечто похожее в книге. «Понимаю, понимаю», — кивнул он. Потом, как бы следуя ритуалу, поднялся. К отцу он по-прежнему прижимал к себе. Подошел к жене и положил ей руку на плечо. Жест получился вполне натуральным. Томоко зарыдала еще пуще. Тела Киёо и Кейко нашли на следующий день. Полиция вела поиски по всему побережью и, в конце концов, у подводной скалы. Ныряльщики обнаружили двух маленьких утопленников. Над трупами успела поработать морская живность. В каждой ноздре нашли по нескольку крошечных крабиков. Происшествия такого рода выходят за пределы обычных людских представлений и привычек. Но ни в какие иные моменты жизни условности и традиции не занимают столь важного места. Супруги превосходно вписались в роль убитых горем родителей, принимая многочисленные соболезнования и знаки сочувствия. Любая смерть — это в определенном смысле деловая операция, так что дел у Читы и Кута хватало. У главы семьи Масару, можно сказать, почти не оставалось времени, чтобы как следует предаться скорби, а Кацуо, пораженному этой вереницей праздников, казалось, что взрослые затеяли какую-то игру. В конце концов, семья справилась с многочисленной процедурой. Денежные подношения от соболезнующих составили довольно значительную сумму. Следует отметить, что когда глава семьи, которую постигло горе, жив и вполне трудоспособен, пожертвования почему-то всегда больше. Масару и Томоко сами поражались своей суетливости. Томоко просто не могла понять, как может уживаться в ней горе, от которого впору помрачиться рассудку, с преувеличенным вниманием ко всяким мелочам. Ела она, не замечая вкуса, с застывшей скорбной маской на лице, но аппетит, тем не менее, был зверский. Томоко очень боялась момента, когда из Канадзавы приедут родители Масару. Но те еле-еле успели к похоронам. Вновь она заставила себя произнести страшные слова: «Это я во всем виновата». Но потом, кинулась жаловаться своим родителям. «Это меня надо пожалеть в первую очередь, ведь я двоих детей потеряла. А все только молча меня осуждают. Они думают, что это я во всем виноват. Ну почему я должна просить у них прощения? Как будто я им нянька какая-нибудь, у которой по недосмотру хозяйские дети утонули. А виновата-то не я, а их ненаглядная Ясуэ. Ее счастье, что она умерла. Почему? Почему никто не понимает, что больше всех страдаю я? Ведь я мать. Я разом двоих детей лишилась». «Ты несправедлива, доченька. Никто тебя и не думает винить. Ведь мать Масару-сан сказала, больше всех жаль бедняжку Томоко, и заплакала, глядя на тебя. Это она только на словах». Томоко без всякой на то причины чувствовала глубочайшее неудовлетворение. Она ощущала себя заброшенной и одинокой. Никто не может оценить и понять ее страданий. Она перенесла такое горе, что имеет право на любые, самые невероятные привилегии, а вместо этого должна просить прощения у свекрови. Нет. И собой Томоко была крайне недовольна. Не в силах справиться с раздражением, от которого, как от экземы, огнем горело все тело, Томоко бежала искать утешение к матери. И невдомек было бедняжке, что в отчаяние ее приводит скудость и несовершенство человеческих чувств вообще. Действительно, абсурд. Один человек погиб или 10, слезы все льют одинаково. Могут ли слезы служить мерилом чувства? И какого? Какой видится она, Томоко, другим? И в еще большее отчаяние приходила она, когда пыталась заглянуть в собственную душу и видела там лишь мрак и неопределенность. Томоко поражала, почему она до сих пор жива. Часами стоит в трауре, в самую жару. И хоть бы что, даже в обморок не падает. Иногда подкатывала дурнота, но каждый раз выручала острое, невыразимое словами чувство, страх смерти. «Оказывается, я сильнее, чем думала», — сказала она, прижимаясь заплаканным лицом к матери. Вдруг Томоко пришло в голову, что ей совершенно не жаль умершую Ясуэ. Она была слишком мягкосердечна, чтобы испытывать ненависть к покойной. Но если нечто схожее с ненавистью и оставило свой след в ее душе, причиной тому стали злосчастные 4 часа, в течение которых Томоко думала только об умершей заловке, начисто забыв о собственных детях.